Внезапно Ирин подняла голову и коротко выдохнула, развернувшись назад, стараясь не реагировать на не собирающегося прекращать меня. Она направилась вдоль бортика. С каждым шагом я проникал в обе ее дырочки, акцентируя внимание на перегородке между ними, но не забывая и остальные чувствительные места. Ирин хорошо владела собой, даже без учета зачатков собственной воли, поэтому ее выдавали только немного лихорадочный блеск глаз, залитое румянцем лицо и капельку скованная походка. «Капитан, есть ли в этих водах опасная живность или хищные рыбы?» Она подошла к усатому типу, что почти незаметно скривил морду лица на ее присутствие. «Ну да, она же протолкнула магов на его борт и командует ими, вот и распространяется на рыжую его неприязнь». «Нет, не знаю я о таких», — скрипуче выдавил он. «Прекрасно». Ирин счастливо улыбнулась, смутив этим мужика, которому невдомек было о том, через что проходит ее тело в данную секунду. Больше не говоря ни слова, она направилась к противоположному концу шхуны, проталкиваясь через людей. Пикантность ситуации взяла новую вершину, Ирин поймала очередной пик от бешеной стимуляции снизу в самой толпе, потеряв на мгновение равновесие. «Рискованно, знаю, но коктейль эмоций Кусланд меня пьянил не хуже лучшего вина, а все нужные меры по скрытию были приняты. Ох, а какими словами девушка стала меня материть? Сказка». Через слово мысленно постановая. Вот, наконец, она подошла к Лилиане, к которой направлялась с неясными пока для меня мотивами. Неужели утащит в трюм? Там людей тоже много, но хоть какая-то иллюзия приватности. «Лилиана, присмотришь за моими вещами?» Малость хрипло спросила она. «Да, конечно. А что?» Не став ее слушать, Ирин принялась снимать с себя доспех, чем изрядно осложнила мне жизнь, спешно заставляя прятать все демаскирующие вещи по типу розовой субстанции. Менее чем через минуту, избавившись от тяжелых элементов снаряжения под ошарашенным и непонимающим взором Лилианы и заметивших сие действо некоторых других магов, Ирин застыла в одной рубашке и брюках, потянувшись всем телом, оголяя тем самым узкую полоску плоского и рельефного живота. Она громко произнесла: «Я, купаться, панику не разводить». Не дав переварить людям сказанное, она легко запрыгнула на бортик, а оттуда рыбкой нырнула в воду почти без всплеска. Мат капитана и громкое обсуждение произошедшего от откровенно скучающих магов ее не волновали. Корабль пускай медленно, но плывет, значит, по мнению остальных, Ирин рискует от него банально отстать. И это кроме того маленького факта, что температура воды совершенно не располагала к заплывам, вплотную приближаясь к считанным градусам. В общем, народ на палубе был впечатлен, в то время как Лилиана осуждающе качала головой. Ирин это не волновало. Напрягая свое модифицированное тело по полной, используя ки, она плыла прочь, развив существенную скорость. Стоило ей отдалиться на метров 20, как вместо скрывшейся полуматериальной и вязкой субстанции, в нее сзади резко проникли два воплощенных тентакля, попутно порвав штаны, заставляя сбиться с ритма и хлебнуть студеной воды. «Хитрое бестие», — прокомментировал я, активно переходя к процессу насилования. Жертва не сопротивлялась, подмахивая бедрами, стараясь только держаться на поверхности воды. «Ты, ах, вынудил, меня. Прими же награду за находчивость». Все трюки, хитрости и мои воплощения резко усилили свою деятельность. Тело будто обернули в латексный костюм, что постоянно массировал каждый сантиметр кожи. Эрогенные зоны подверглись вдумчивой пальпации, маленькие молнии скользили по нервам, пирсинг в сосках и клиторе вибрировал, как бешеный, тентакли безостановочно исчезали во влагалище и попке, похоть бурлила в ее ауре. Все вместе дарило незабываемый коктейль, но перед самым пиком я применил свое самое страшное оружие, заблокировал возможность улететь за край, продолжая стимуляцию. Корабль далеко уже отплыл, догоняя его, пока народ на нем не стал паниковать. «Михаил, зараза ты, сволочь, аха!» Несмотря на затуманенное сознание и явственно подернутый поволокой взгляд, Ирин с горем пополам заработала конечностями в сторону удаляющейся шхуны. Стараться плыть, перебирая ногами, в тот момент, когда ее активно ебут, это новый опыт. Страсть все больше разгоралась в ней, а контролировать ее она не хотела, как и держать себя в руках. В какой-то момент она перевернулась на спину, оставив на поверхности воды только голову, и обхватила свою промежность правой рукой, поймав скользкий и гибкий тентакль, а левой нырнула под рубашку и схватилась за грудь, вцепившись пальцами в гантельку пирсинга, прокручивая сосок до боли и все больше оттягивая, с сожалением заметив, что скоро все мои приготовления перестанут справляться со сдерживанием похоти, я отпустил Эрин, позволяя по-настоящему кончить. Оргазм накрыл ее с головой, и, пока тело билось в пароксизме страсти, мне пришлось поддерживать ее на поверхности воды, естественно, периодически стимулируя ее на повторные, пускай и более мелкие взрывы. Спустя долгих 5 минут, ее полностью отпустило. Эрин обессиленно развалилась на поверхности воды, едва шевеля конечностями. «Ты, безумец, Михаил», едва не мурча от удовольствия, произнесла она. «Знаю, а ты окончательно отстал от шхуны. Вон, они уже капитана просят развернуться. Так что ноги в руки, и плыви, зараза». Пересиливая навалившуюся негу, Кусланд направилась к кораблю, пока я штопал поврежденную одежду. Догнать шхуну было для нее просто, а взобралась она с помощью любезно сброшенного каната. Взойдя на борт и высказавшись в духе: «Водичка, огонь», Эрин стала третировать бедных магов на предмет создания теплого ветерка для просушки. Не став досматривать спектакль с придуривавшейся Эрин, что требовало от магов едва ли не фена, и растерянно чешущих в затылке магов от такого запроса, я отступил обратно в тень. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. В домене же меня ждал сюрприз в виде отсутствия Мардина и Астарты. Отследив по связи их местоположение, решил навестить блудных путешественников. Естественно, обнаружил я Соларианца на теневой проекции пика солдата, где Мардин экспрессивно спорил со спящим, но скинувшим сонную пелену Авернусом, в то время как Астарта отправилась на поиски новых гостей для Содома, предварительно подбросив неспособного к самостоятельному передвижению Мардина. И именно в миг, когда я решил вернуться домой, не став мешать высокоинтеллектуальной дискуссии, маг выкинул фортель, заставивший меня притормозить. «Ты упрям, словно Бранта, но я могу доказать свои слова», маг говорил устало, но твердо. «Доказательства, этому служат факты. Подтвержденных случаев не зафиксировано. Эксперимент», в свойственной ему манере зачастил Мардин. «Да, вы уже бывали в реальности, мэтр Салус?» «Нет, к сожалению, слаб и много дел, проектов. Другие достоинства использую», — постучал он себя по виску. «Купель призыва разрушена, но использовать я ее еще могу. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться здесь и провести эксперимент в реальности, где я смогу доказать свои слова наглядно?» «Это интригует», — задумчиво пробормотал Соларианец. «Я согласен. Что от меня требуется?» «О, ничего, просто не сопротивляйтесь». По-доброму улыбнулся старичок и исчез из сна. Мардин, не теряя времени, стал звать меня, видимо, желая предупредить. Не став тянуть, перестаю скрываться и выныриваю рядом, заставляя соларианца непроизвольно дернуться. «А, коллега, мне предстоит...» «Да, я слышал. Подстрахую, а то вдруг наш друг решит прихватить на привязь столь неординарного демона». Признаться, не подумал о такой возможности, сложив руки на груди, Мардин задумчиво потер подбородок. «Моя ошибка, не стоит», — отмахиваюсь. «А что за эксперимент, и о чем вы спорили, что Авернус даже решил выдернуть тебя в реальность?» «Контролируемая одержимость первым этапом. Второй этап – воздействие демонической природы на скверну». «Ничего сложного на самом деле», — Мардин принялся ходить туда-сюда. «Основываясь на полученных данных, система Гавриил просчитала необходимые комбинации, как стимулирующие развитие скверны, так и угнетающие. Опыт с ритуалом и хозяйкой леса, вкупе со статистикой наблюдения за серыми стражами, дали исчерпывающую информацию». «Так, а что не поделили?» «Первый этап. Коллега Авернус считает, что такого контроля над одержимой оболочкой может добиться только высший представитель мира тени. Я же в свою очередь выдвигаю теорию об использовании специализированных созданий, либо использование предварительно запрограммированного мият. Об их существовании магу я рассказал. Однако он не согласен, апеллируя к низшим инстинктам тварей, пробуждающимся от попадания в реальность, которые сметут столь тонкий контроль. Специализированных, ты про кого? Охотник из Ярнома, боевой фантом, несущий в себе ядро виспа, осколка демона, способный на сражение и применение запрограммированных навыков, придерживающийся определенной роли и сценария. Не нужно даже использовать полноценное создание демонов, например, по проекту «Администратор», вследствие проработки графом и методом. ХМ. Мардин замер на середине шага. «Вот как это ощущается, зов. Иди, я буду рядом». Кивнув и асинхронно моргнув большими глазами, Мардин сместился по четверке, летя по только ему видимой нити зова, все ускоряя свой полет. Его возможности в передвижении ограничены, и такой гибкости, как у нормальных демонов среднего круга, ему не видать, но зов – это отдельная тема, так что и мне было за ним тяжело угнаться и проследить точку входа в завесу, хотя мог и не торопиться, ведь купель призыва я помню. В реальности неподалеку от своеобразного расколотого зеркала застыл с поднятыми руками, в которых находился вычурный черный колдовской посох, старичок Авернус. Сморщившаяся кожа, ее болезненный цвет, нездоровые темные мешки под глазами, оттопыренные уши на лысой голове, он не был красавцем, это точно. Однако магистр магии крови, если не по мощи, так по знаниям и опыту, был все еще бодр, а тело его кипело от энергии и нетерпения. Стоило материализоваться Мардину, как Авернус потащил его в лабораторию. Секундочку. Это его башня, закрытая и зачарованная по самое не балуй, на пороге которой он и разговаривал со мной, и теперь он затаскивает туда Мардина. Я и проследить за ним не смогу, как обещал. Я хоть и не верю в подобное коварство Авернуса, ему банально невыгодно это, да и последствиям он отдает отчет, но все же, хотя используя связь подчиненного хозяина, а тем более, создание создателя, я смогу быть в курсе происходящего, будто поглядывая из-за плеча Мардина. И если все пройдет хорошо, то можно будет ставить еще одну галочку о захвате доверия этого мага. Сам выдернул демона, да в лабу потащил, только на себя минимальный стандарт защиты наложил из обеих версий волшебного щита. Однозначный прогресс. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. В самой лаборатории оба ученых приступили к экспериментам на практике. Из подопытных был десяток различных птиц, а демонический элемент они найдут где взять. У того же Мардина есть с собой три чистых миеда, которые на скорую руку можно настроить, на это возможности Солуса в отрыве от системы Гавриил хватит. И, судя по тому, что прошел уже почти час времени, а ученые лбы все еще обсуждают детали, нюансы и безопасность с частотой будущих экспериментов, это затянется надолго. Оставив Мардина, лишь более чутко прислушиваясь к нашей с ним связи на всякий случай, возвращаюсь в домен. И вот, снова заняв свое с недавних пор любимое место, а именно, пространство меж гранями, паря по нему кругами, я поймал себя на мысли, что срочных дел, внезапно, у меня нет. Безусловно, кучу всего нужно сделать, но вот срочного нет. Обескураживающее чувство. Можно спокойно заняться чем-то не очень важным, даже банально пойти по снам и потрахать незнакомок. Хм, а заманчиво звучит. Нет. Хватит избегать пренеприятнейшего опыта. Я сам себе пообещал стать сильнее, и при простом неудобстве не стоит бегать и искать причины отложить на потом. Еще помню, как приучал в прошлой жизни себя к разминке по утрам. Есть время, нет ничего срочного, значит нужно идти качаться. В этом проклятом ошейнике, как же я его ненавижу, кто бы знал. Спустя пару часов избиения моей гордости, пинания эго и надругательства над ЧСВ, очередной ошейник лопнул на моей шее, а поток воли и энергии захлестнул бросившуюся на меня королеву клинков. Раздражение от последних часов слегка срывало крышу, поэтому с эйфорией отвернувшейся мощи, я потерял над собой контроль на считанные секунды. Однако Саре хватило и этого. Влипнув в модифицированную дробящую темницу, отчего она потеряла контроль над конечностями, распятая моей волей до хитинового хруста и крика боли, прожариваемая концентрированной чистой жаждой разрушения, облаченной в молнии энтропии, что обугливало до костей энергонасыщенную плоть, погружаемая в сминаемую мерность пространства, заключая в изоляционный купол воплощения. Еще немного, и я бы схлопнул участок тени, стирая без следа, как сделал это недавно с меткой хаоса. В последний момент ясность рассудка вернулась ко мне, да и не уверен я, что смог бы убить Сару даже в том состоянии. Она мое создание, как-никак. Развеяв все эффекты и отпустив рухнувшую на колени, стонущую от боли Сару Керриган, я тяжело выдохнул. Кинувшись исцелять девушку, попутно передавая ей свои эмоции и раскаяния, я анализировал произошедшее. Видимо, когда происходит резкий скачок силы и возможностей, он усугубляет и усиливает пропорционально и все испытываемые в тот момент эмоции. Ибо настолько раздраженным я не был никогда, пускай и на пару секунд. Ха! И вот зачем тебе со мной тренироваться, да изгаляться над собой в ошейнике, если можешь вот так? Сара попыталась взмахнуть крылом, но зашипела от боли. Я не успел его привести в порядок, потому что это просто превосходство силы, голая мощь, пускай и облаченная в некоторые навыки. Мне же нужно побеждать тех, кто сильнее меня, и этого я пока не могу. Сара ничего не ответила, ибо этот разговор у нас уже не в первый раз. Заканчивая ее лечение и обдумывая произошедшее, неожиданно обнаружил занимательное несоответствие. А как это я, за жалкую пару секунд, сотворил три измененных воли заклинания, пару чистых воплощений, да еще и пространство ничейного куска парящего в тени острова под контроль взял. Этот момент стоило обдумать, и он один уже стоит абсолютно всех часов под ошейником. Ненавижу ошейник. Вот и Мардин вернулся довольный, аки сытый кот, поэтому дальнейший путь ясен. Система Гавриил поможет понять произошедшее в конце тренировки и разобрать притащенные результаты исследований лаборатории экспериментальной науки Мардина Вернус. Что они там, кстати, наизучали? Бегло осмотрев полученные данные и, нахмурившись от проскочившей ассоциации, еще раз прохожусь уже более внимательно. Два немного безумных ученых стремились взять под контроль скверну, пускай и косвенно, и частично это получилось, пускай и лишь немного больше, чем у серых стражей. Только при всем этом, я вижу полученные неоднозначные результаты, общую тенденцию, возможный потенциал, иное применение. Нет, не ошибся, очень походит. Мардин, переименуй последний проект. Хотя нет, создай новый и скопируй в него эту информацию. Позже я внесу дополнение. Принято. Пока нет названия, цель проекта не установлена. Вы что-то придумали? Заинтересованно повернулся ко мне не успевший лечь на ложемент соларианец. Да, взвесив все за и против, прощупав интуицией возможные последствия, а также возможное влияние имени на объект именоречения, все же не меняю решения. Высшая степень секретности, максимальная изоляция от остальной тени, применение презерватива. Поговори с Авернусом, проверь, насколько он защищен от эффекта просачивания. Кодовое имя проекта – Демонхост. Впереди много работы. Работа действительно закипела. Совершенно неудивительно, что очень многие ранее полученные данные и собранная информация подходят и будут использоваться для только что начатой разработки, но сроки реализации абсолютно непрогнозируемы из-за титанического объема задачи. Да и слегка успокоившись, я признал, что это не самый нужный в данный момент проект, хоть и очень перспективный. Внутренне морщись после часов работы, урезаю осетра и переключаю Мардина на изначальный с Авернусом проект по улучшению серых стражей и общему исследованию скверны. Попутно еще дюжина вещей висит в списке задач Салуса, которые он одновременно ковыряет, так что там и без этого есть чем заняться, а мне нужно уделить внимание материальным союзникам и подчиненным. Пока домены грань с системой были выкручены на максимальный временный отрыв, сложно было уследить за реальностью, в которой успел наступить глубокий вечер. Пришлось со скрипом отрываться от системы и полностью сосредоточиться на Эрин. Пускай я и поглядывал туда краем глаза, но мог что-то упустить, лучше ознакомиться более внимательно. Спустя полный день пути, уже затемно, когда некоторым полегчало, а другие просто выдохлись блевать за борт, капитан направил шхуну к берегу на ночевку. Из-за количества людей нормально поесть и отдохнуть также не было возможности на судне, поэтому нужны были и вот такие стоянки, что не прибавляло настроения капитану. К тому же, несмотря на солнечную погоду, температура неуклонно снижалась. Зима приближается. Пока не было еще льда на воде, но промозглый бриз не способствовал сохранению тепла в телах, непривычных к суровым условиям магов, обещая ночью еще больший комфорт. После заплыва Ирин в такой водичке, на нее иначе, как на голема в юбке, маги и не смотрели. По крайней мере, из тех, кто помоложе. Те же, кто постарше, знают официальную версию, по которой Куслант является воином духа. А эти ребята не особо изучены, поэтому и их возможности трудно прогнозируемы, и сопротивляемость Ирин к холоду не так уж и чудна. На месте стоянки, пока Ирин вместе с Ульдридом носились по лагерю и раздавали приказы вместе с пинками самым непонятливым, попутно третируя немногочисленных лекарей на предмет профилактики от банальной простуды, Алистер устроил разминку для желающих, точнее, для тех, кто по тем или иным причинам попал под пинок Ирин. Добровольно-принудительные курсы проходили под эгидой «разомнем ноги», ведь весь день сидели. Естественно, магам было запрещено использовать магию. Иначе говоря, отряд отморозков насаживал дисциплину в рядах рекрутов. Обозрев тихий кипиш и управляемый хаос со сменяющимися группами желающих, я понял занятость Ирин и отправился ко второй личности, что требует своей толики внимания, обладательница экспериментального, а когда было иначе, артефактного комплекса «Суккуб». Калиан тоже не отлынивала, но по-своему. Она тренировалась, попутно прощупывая изменившиеся возможности тела. Делала это в своем доме, логично не показываясь на глаза в демоническом макияже и полностью ногой. Можно понять, зачем и почему, ведь для знающего человека сокращение мышц, их игра и видимые изменения при работе скажут многое, а Калиан хоть преимущественно и самоучка, но талантливая и урвавшая по кусочкам многое из разных мест. В данный момент эльфийка стояла в планке. Идеально ровная спина, прямые руки, и лишь выпирающая за счет формы крепкая попка. Темные волосы свободно не спадали вниз, скрывая лицо, и из темного водопада четко проступали кончики острых ушей. На светлой коже не видно было испарины, мышцы не дрожали, несмотря на явно не первые минуты физической активности. Вот девушке надоело, либо она выяснила нужное, и она сначала группируется, а затем резко отталкивается от пола, поднимая прямые ноги вверх, ловко становясь на руки и замирая в этом положении, позволяя мне рассмотреть ее со всех сторон, и картина сия была очень соблазнительной. Грудь, презрев законы физики, задорно торчала вперед. Рельефный пресс, напряженный от нагрузки, был на том тонком балансе грации и силы, что дарует титул фитоняшки. Остальное тело соответствовало, очерчивая жгуты проступивших сквозь бархатную кожу мышц. Признаюсь честно, я лишь огранил природную и заслуженную трудом красоту девушки по сущим мелочам, только с кожей подшаманив сильнее, ибо эльфинаши сопутствующая активная жизнь не прибавляет нежности, скорее наоборот. Да и после тюрьмы неповрежденного эпидермиса было мало. Прерывая своеобразную медитацию, Кали мягко упала на пол и перекатилась, встав на ноги. Ее лицо не выражало эмоций, но легкий прищур глаз выдавал некоторую степень озадаченности. Вытянув вперед левую руку, девушка ощупала ее сначала кончиками пальцев, а затем и основательно простучала кулаком. Под конец так и вообще довольно сильно ударила в предварительно напряженный бицепс. Разжав кулак, она без отдыха рухнула вперед, выставив только левую руку с оттопыренными пальцами, что успешно удержали ее вес не согнувшись. Снова поднималась Кали уже медленно и даже скучно, погруженная в думы. Мне тоже было о чем подумать еще раз. Почему я медлю? Похоть в Кали на должном для начала уровне, сама она брюнетка-красавица, с моей доводкой и комплексом суккуб так и вовсе вышла в высшую лигу. Извращение в постели сотворяет, против секса ничего не имеет, идет за мной почти добровольно, что стало ясно после подслушанного разговора с Шанни. Так что не так, а многое не так, она отличается от Эрин. По сути, она не просила ее спасать, не шла на сделку с демоном, а приняла это постфактум. Ее мотивация совпадает и не противоречит предложенному мной пути, но интуиция демона, что иногда приносит информацию, не полученную через познание, а будто бы из ниоткуда, говорит не спешить. Этому ощущению я привык верить, пускай оно и редко проявляет себя, но ошибок не было ни разу. Сколько безопасно можно получить энергии с души, какие фетиши и тематика извращений притягивают смертного, что он предпочитает, насколько цела психика, общее здоровье, нужные пределы, лимиты и так далее. Именно это ощущение и говорит мне не спешить, если я хочу получить максимум, а не просто секс и энергию души. Будто бы не получится по итогу погрузить Калиан в похоть настолько глубоко, как мне бы этого хотелось. Поэтому я медлю, наблюдаю, работая косвенно. Здравствуй, Калиан. Из тела вздрогнувшей эльфийки потянулась голубая дымка, формируя мой истинный облик демона. Здравствуйте. Девушка предприняла рефлекторную попытку прикрыться руками, но одернула сама себя и расслабилась, не забыв сделать скованный и явно непривычный полупоклон в мою сторону. А, перестань, уж такие выражения почтения мне не по нутру. Перехожу на обычный голос без реверберации, попутно отмахиваясь. Я пришел за ответом. Он не изменился, гордо выпрямившись будто по струнке перед сержантом в армии, Кали приняла вид на диво пафосный, несмотря на полное отсутствие одежды. Или благодаря, я буду служить вам. Однако после этих высокопарных слов девушка чуть сжалась и добавила уже неуверенно. Только что, любопытствующе склоняю голову иллюзии на бок. Я хочу остаться собой. Я не хочу убивать и мучить невинных. Я хочу помогать семье. Три желания. Как интересно. Не могу тебя осудить за это, и не собираюсь. Просто ради уточнения, иллюзия подплывает ближе, останавливаясь в десятке сантиметров от ее лица. Что ты понимаешь под остаться собой? Люди меняются каждый день, каждый час. Они набираются опыта, испытывают стрессы, падают и встают, стареют. что есть твое «я», тело, так оно уже не совсем нормально. Разум, личность, убеждение, глупость, сказала. Она отвернулась, но иллюзия мгновенно переместилась, снова встретившись с ней взглядом. Нет, совсем не глупость. Прости мое занудство, я не смог удержаться, покаянно разведя руками. Полупрозрачный силуэт отлетел назад. Я услышал тебя и поддерживаю твои желания. Добро пожаловать в команду отморозков. Отморозков, теперь была очередь Кали недоумевать. Потом поймешь, загадочно улыбающийся рогатый демон, это смотрится внушительно. Наверное. Тогда, что мне сейчас делать? Кали скованно потопталась на месте, ожидая ответа, лишний раз заставляя перевести взор на заигравшие изгибы тела, украшенные в нужных местах пирсингом. Ответа Кали пришлось немного подождать, поскольку вопрос воистину сложный. Первоначально я планировал долгий период лечения, реабилитации и прочего, но комплекс Суккуб изменил это. Из далеко идущих планов были мысли как о присоединении к отряду, так и хлеба вольного стрелка, но вот в чем загвоздка. Нет у меня пока задач, требующих разрешения в реальности на другом конце страны. Безусловно, забабахать производство, награбить золото, собрать пару артефактов, подобные задачи можно было придумать, но объективно это не подходило Каллиан. Мало того, что нужно качать с ней репутацию, донатить в ее развитие, так еще и отправлять на откровенно простое «принеси-подай», мелко и неэффективно, или совершенно не подходит набору ее умений. Хотя насчет артефактов можно подумать и посерьезнее позже. Что же делать с тобой сейчас, моя эльфиечка? О, придумал. Сразу нескольких зайцев одним фаерболом. С телом ты более-менее ознакомилась, тем более, там не так уж много изменилось. П.Ф. Прервала она меня непроизвольно, выражая отрицание сказанному. Поэтому остался вопрос в маскировке. Как ты понимаешь, не каждый спокойно сможет общаться с тобой, пока ты, ХМ, демонически красиво. Это не проблема, но сокрытие требует усилий, а так как я демон похоти, то будь готова к обострению одноименного желания. Помни, никаких парней. Хмуро и серьезно посмотрев на нее глазами иллюзии, перехожу на нейтральный тон. Сейчас мне от тебя требуется работа телохранителя. Между Хейвером и Амарантайном находится старая крепость серых стражей. Так уж случилось, что в ней обитает маг Авернус. Он там один, стар, и хоть его магия при нем, тело может подводить. Ты должна добраться до этой крепости и охранять мага. Возможно, вам предстоит небольшое путешествие по Ферилдину, пока не знаю. Там же находится впечатляющий арсенал, так что сможешь подобрать себе игрушки по вкусу. Вопросы, когда приступать? Каллиан сосредоточенно слушала и глазами уже пару раз стрельнула к предварительно собранной торбе. Чем скорее, тем лучше. Только захвати с собой тот меч, указываю рукой на скрытый в глубине сундука артефакт, слитый с проекцией одного из моих кинжалов. Эдакая версия одержимости. На него никто не должен обратить внимание, а в пути он поможет. Долго он не проживет, особенно в бою, но и оставлять в эльфина же не стоит. Как мне найти крепость? Я никогда не слышал о ней. Пик солдата не просто обнаружить, но в следующий твой сон ты получишь карту, не уверен в ее способности сейчас правильно понять и переварить мыслеобраз. Пока же двигайся по имперскому тракту. Авернус, союзник, он будет в курсе моего прибытия? Очень своеобразные вопросы, даже интересно, какая история стоит за возможным подобным опытом в прошлом. Да, он будет осведомлен. Как мне замаскироваться? Проведешь рукой по лицу слева направо, и избавишься от тьмы. В обратную сторону, сотрешь иллюзию. Но помни, это требует сил, выносливости и похоти. Не рекомендую ходить так постоянно. В таком случае, возьму еще капюшон и маску. Она задумалась, пробегая взглядом по дому, в котором явно не было этих вещей. Это уже на твое усмотрение. Вопросы, более не имею. Благодарю вас, Михаил. Я не подведу. Так и не поняв, за что именно она меня поблагодарила, я растворил иллюзию, наблюдая, как Каллиан забегала по дому, спешно одеваясь. Блин, надо было сказать, чтобы выходила утром, а не на ночь глядя. Ну да ладно, это не критично. Оставив реальность, возвращаюсь в тень, прокручивая в голове разговор. Спонтанная идея с заданием была удачной, это бесспорно. Тем более, первое задание запоминается, а начинать службу у демона похоти с обеспечения безопасности смертному, это неожиданно, но, вместе с тем, лишь укрепит ее доверие ко мне. Да, хорошая мысль. К тому же, проверить комплекс артефактов нужно осторожно, В пути многое может произойти, а потом ее можно будет отправить и на что-то поважнее, попутно развратив. Хм, да, я лениво парил в домене, отслеживая как реальность через Эрин, так и переливы энергии в домене. За весь день вроде бы и успел многое сделать, но, если задуматься, то почти ничего. Все рутина, да рутина. Никого не убил, полноценно не трахнул, на пики точеные не посадил. Скучно живу. Посмеявшись с этого заключения, направляюсь к системе Гавриил. Работы на ней всегда много. Глава 67. Редклифф. Потрепанный временем корабль тихо поскрипывал такелажем на слабом ветру. Изредка хлопали тяжелые серые паруса, а небольшие волны со всплеском разбивались о борта, раскачивая плывущую вперед шхуну. Будь она побольше, потяжелее, с глубокой посадкой, качка уменьшилась бы в разы. Однако и сейчас это не мешало собравшейся группе людей на носу корабля, в относительно спокойном уголке заполненного до отказа судна. На поставленные 4 бочки были накинуты ошкуренные доски, в тщетной попытке создать ровный стол. Вокруг импровизированной мебели расселись кто на чем будущие и нынешние серые стражи. Перед ними была закреплена карта Ферилдина, в уголках которой торчали кинжалы, не позволяя ни гравитации, ни ветру унести ее подальше. Кроме этого, в лихорадочном беспорядке были разбросаны еще несколько книг, однако к ним за время совещания прибегали лишь пару раз. Итак, мэтр Ульдрид, если обобщить, магов все же разделим на 3 пятерки, привыкших работать вместе. Еще 8, так или иначе, могут играть роль лекарей, а остальные 19 представляют собой неопределившихся со специализацией универсалов. Эрин, задумчиво постукивая по уголку губ указательным пальцем, рассматривала означенного мага. В целом, так... кивнул лысый маг, все также одетые в помесь походной одежды и доспеха. Однако этих универсалов тоже можно разбить на категории относительно боевого характера и поддержки. Все же, в основном это просто молодые маги. Сэр Пальт, Эрин перевала взор на мужчину в возрасте, с густой бородой и усами. Когда-то истинно черный брюнет теперь был чуть припорошен сединой. Его обветренное и загорелое лицо хорошо отражало внутреннюю суть, вечная хмурость. Он не ждал от мира поблажек и светлого лика, привыкнув защищать себя и других сталью. Именно Пальт стал старшим среди храмовников, как по силе и опыту, так и по репутации. Для нас Сарин это мало что значило, ведь лояльность храмовников и так была под большим вопросом, а Пальт попросился в стражи только после взгляда Григора на него в башне круга, и на его счет вопросов не было. Это даже хорошо, что именно такой как Пальт возглавил борцов с магией бывших тюремщиков. Он не привык притворяться, упрощая нам жизнь, играя роль идеальной лакмусовой бумажки. Конечно, лучшим выбором стал бы во главе латников Алистер, но бастард слился. Он вообще ходил задумчиво и все больше тоскливо посматривал на Эрин по мере приближения к Редклиффу. Не знал бы из-за чего он мается по канону, начал бы переживать, а так, просто жду представления. Эрин-то в курсе королевского происхождения простого серого стража. Поэтому просто сказал заметивший неладное с товарищем Кусланд не переживать и подождать. Вот она и послушалась, вытаскивая душу из остальных, как и из Пальта сейчас. Что скажете по своим бойцам? Просто Пальт, вместе со мной 15 человек, его голос был под стать внешности. Бывший, или не совсем, рыцарь-капитан, говорил с небольшой хрипотцой на фоне зычного баса, несколько рубленно и отрывисто формируя фразы. 4 можно считать полноценными храмовниками. 6 выстоят в бою с магом, в паре, при удаче и победить могут. 5 еще молоды и неопытны. Различными вариантами святой кары и негатора владеют все. Негатор? Переспросила Лилиана, сидевшая на шаткой лавочке вместе с Кусланд. Применение этого навыка мешает творить магию около храмовника. Не категорично, но чем больше храмовников, чем слабее чародей, тем эффективнее. Бросив короткий взгляд на барда, Пальт вернулся к сосредоточенно слушающей его Эрин. «Все зависит от того, против кого мы будем сражаться. Если квалифицированные маги, он покосился на Ульдрида, или демоны, то только в команде по 5 человек, и того 3 команды. Почему так? Разве даже одна кара не принесет огромных проблем магу?» — уточнил Эрин. «Принесет?» — степенно кивнул бородач. «Проблема именно в шансах. 1 на 1 — огромный риск. 2 на 1 будет сподручнее, а 5 дадут гарантию, с малой долей потерь. А если против кого послабее, к примеру, эмиссары по рождении тьмы, или в составе группы, обычные воины, или маги в поддержку?» Эрин продолжала сыпать вопросами, Совещание шло своим чередом. Это был пятый день долгого и неожиданно изматывающего пути на корабле. Теснота, холод, вода, морская болезнь, конфликты и агрессия сопровождали нас все время. О чем вести речь, если на третий день стоило только высадиться на ночевку на берег, как два обалдуя, маг и храмовник, неожиданно сцепились в натуральном бою. С заклинаниями, оголенным оружием и неподдельной яростью, по смешному поводу в территории размещения палаток. Тогда ситуацию спасла Ирин, моментально войдя в форсаж с моей поддержкой и молнией метнувшись к месту конфликта. Храмовник, знакомый по спаррингу в башне, стремительно улетел спиной вперед, а маг, кувыркаясь вокруг оси, отправился в противоположную сторону. Ирин даже не обратила внимания, как приняла на себя слабое заклинание молнии и удар напитанного ки меча, начисто проигнорировав столь смешные в ее понимании атаки, не способные существенно навредить. Лагерь тогда замер, пораженный как таким острым конфликтом, так и мгновенной развязкой. Либо их пробрала до самой глубины души картина взбешенной до крайности Ирин, стоя в потоке исходящей от нее незримой, но не менее от этого реальной мощи, полыхая как ки, так и маной, готовая отрывать головы любому смутьяну, с развивающимися ярко-рыжими волосами, походившими тогда на пламя, она сверлила взглядом светящихся синих глаз задыхающегося от удара мага, что и был зачинщиком, первым начав колдовать. Дальше пошло разбирательство в деталях, головомойка двум дурням, наказание, профилактические лекции всем остальным, и гораздо позже пояснение от немного остывшей Ирин на воинах духа. Формальная версия, официальная, если можно так сказать, легла на благодатную почву ранее известной и вброшенной информации, так что о наличии маны и некоторых фишках, присущих больше магам, можно не волноваться пока. Демонического присутствия не было, а мана шла не напрямую от меня, а через Ирин, перерабатываясь ею, поэтому все нормально и все эманации тварей устранены. Все же в неполной одержимости и всех моих перестраховках есть смысл, позволивший такой финт ушами. Конечно, если бы не статус серого стража, и уже заработанная репутация и уважение, те же маги смотрели бы косо на столь серую грань, как воин духа, связанного очень близко с темой одержимости, но маги и сами не без греха с магией крови. Храмовники же отреагировали поначалу остро, но быстро успокоились, из-за отсутствия тех самых демонических эманаций, либо просто добавили информацию к папке компромата и снова выжидающе затаились. В результате, прошедшие события можно расценить как пользу, лишний раз укрепив авторитет довольно молодой Кусланд как лидера, воина и достойного члена своей благородной семьи. К тому же, развязав немного руки, а шпионы и ненадежные личности, и без этого найдут к чему придраться. Ночью же Лилиана высказала занимательную мысль, о которой я мало думал на самом деле. По ее словам, в связи с конфронтацией как с Лагейном, что легитимно занимает должность регента, так и с появившимися терками с церковью, нужно задуматься о грамотной пиар-компании. Нет, не о серых стражах, коих пока безрезультатно очерняет регент, перекладывая на них ответственность за бойню при Астагаре, а именно личную репутацию Ирин. Я зациклился на маскировке, грамотной подаче способности к манипулированию маной и прочим мелким надругательством над реальностью. Это работает, что продемонстрировали маги-рекруты и храмовники, но Лилиана открыла проблему с другой стороны. Возможно, если очень сильно отдавить пятки церкви, та начнет распространять слухи об одержимости Ирин, просто чтобы подгадить. С их стороны это даже не будет ложью, и, внезапно, будет попаданием в яблочко уже для нас. Вся фишка в том, что воины духа, пускай и редко, но встречаются, и находятся в так называемой серой зоне. Некоторые храмовники и представители церкви реагируют спокойно, некоторые причисляют таких воинов к магам и одержимым, карая нещадно, единого мнения и вынесенного вердикта нет. Сама Лилиана в такой ход не верит, как и в прямую конфронтацию с Андрастианской церковью, но вот учитывать стоит, как и прочие источники, что могут запустить такую какубяку. Мало ли заинтересованных в раздробленном Ферилдине сторон, или просто неугодно Кусланд, по мнению большинства, последняя из рода. Поэтому было принято решение о культивировании образа воина духа Ирин Кусланд. Пока просто складывали мысли и идеи в виртуальную стопку, но делать что-то было нужно. Герой отличает от злодея грамотная пиар-компания, и Лилиана вовремя об этом напоминала, пускай и не в таких словах. Может даже и создать настоящих воинов духа, целый отряд, что будет не так и сложно с багажом знаний и системой Гавриил. Проблема здесь в кандидатах. У нас просто нет обычных воинов, исключая некоторых членов отряда отморозков. Пораскинув еще на эту тему мозгами, Эрин предложила не останавливать аппетиты в праве призыва и собрать добровольцев из числа воинов и рыцарей Эрла и Эмона. Мысль интересная, только не очень реалистичная. Вот нафига им идти в серые стражи, у них есть семьи, свои товарищи, сюзерен, в конце концов. Тащить силой можно, но абсолютно нерентабельно и неэффективно. Хватит вопросов с лояльностью храмовников, с которой еще предстоит разбираться. Иначе говоря, мысль о новом призыве аппетитная, но требует тщательной работы напильником. В примерно таком режиме и прошло время. Совещание, работа головой, анализ информации, планирование, разбор тактических схем и еще раз совещание. По-хорошему говоря, Эрин сейчас занята созданием Ордена Серых Стражей почти с нуля. Нормальных инструкторов нет, каналов ресурсов нет, связи нет, нифига почти нет, кроме пары общемировых законов и репутаций. Это уже немало, но работы просто завались, а ведь основная часть еще впереди. Согласование существования Ордена с Эмоном, резиденция, ее обустройство, собрание земель. Эрин впервые после нашего соглашения на смертном одре стало дурно и подскочило давление от нервов. Приходилось спасать внезапными трахами и ночными изнасилованиями. Лилиана поддерживала мое начинание, все больше углубляясь в падение на сторону похоти, чем изрядно меня радовало. Хе, чего стоит ее приставание во время малого перекуса на корабле, когда она незаметно для остальных хорошенько облапала Кусланд, едва не доведя ее до пика. А ветерин была в доспехе, да и не в углу спряталась. Сразу виден опыт барда, да, своеобразный, но я последний буду осуждать. Кстати о Лилиане, мое предложение по артефактам она не забыла, и уже на второй день пути начала расспрашивать всех подряд, формируя в голове некоторые идеи и планы. Под прицел попали как маги, так и храмовники, с которыми она продолжала работу контрразведчика, шпиона, провокатора, вербовщика и барда, иначе говоря, да, так короче. Пока результатов не было озвучено, но о некотором функционале пирсинга она размышляла долго. В общем, ждем. Вижу Редклифф. Крик самого молодого мага с вершины мачты отвлек совещательный кружок. Переглянувшись и молча кивнув друг другу, люди стали расходиться и готовиться к сходу на берег. «Опять ты туда залез? А ну слезай немедленно, мачту тебе вш...» Крик капитана на заднем фоне никого не заставил обернуться, привыкли. Ирина осталась на носу корабля, рассматривая приближающуюся деревню. Спокойная картина деревенских одно- и двухэтажных домов, стоящих довольно близко к воде и виднеющиеся сваи под ними, редкие, едва видимые малые фигуры селян, занимающихся своими делами, тишина и благодать, ничего не говорит об угрозе нападения и какой-то подготовке к отражению неприятеля. Радует. Я же еще раз метнулся на участок тени с проекцией Редклифа и замка, проверяя обстановку, но ничего инкриминирующего также не заметил. Разрыва в завесе не было, демоны не шалили, лишь стандартное копошение низших, да пара среднего круга фигней страдает, все в пределах нормы. Была, конечно, вероятность попасть и проглядеть аналог Тхараны, только по умению оперировать тенью, да и все закоулки и пласты на четверке не проверишь, но этого и не требовалось. В каноне в деревне и замке такая жесть творилась, что не заметить ее было бы сложно. Значит, все тихо, и мелкий недомок не стал одержимым в попытках спасти папочку, Эрла и Эмона. Не лучший вариант, но и не худший, больше людей выживет. А больше людей, это что? Правильно, больше похоти. Эль, логика, ага. Кхем, Эрин, нам надо поговорить. Подошедший сзади Алистер отвлек мою рыжую и меня самого от размышлений. «Прости, Алистер», печальным и пропитанным сочувствием голосом перебил Эрин. «Ты красив, благороден и харизматичен, но я отдана другому. Я, что, он полностью потерялся. И на твои чувства ответить не смогу я», копируя тон ведьмы добавила Кусланд. «А, все, добили». Алистер застыл, тупо хлопая глазами, смотря на затылок так и не повернувшийся Эрин, пока та не начала подрагивать от еле сдерживаемого смеха, секундой спустя все же расхохотавшись вовсю. Дыхание Создателя, тьфу на тебя, и понявший, что его разыгрывают, щитоносец действительно сплюнул за борт, но не смог не ответить своей улыбкой на задорно выглядящую повернувшуюся к нему Эрин, в глазах которой танцевали табуны бесенят. Я же по серьезному делу, но начал ты уж больно банально и совсем не тем голосом, она деланно покачала головой, пока я одобрительно посылал ей образ поднятого вверх пальца. «Ладно, сам дурак, он вздохнул и снова собрался с мыслями, пока мы не прибыли в Редклифф, я должен тебе кое-что рассказать, об Иомоне, не совсем, хотя и о нем тоже, про меня, видишь ли, Эрл Иомон не просто так взял меня к себе на воспитание, Алистер снова перешел на похоронный тон, ты был его дочерью, невинно захлопав глазами, выдала рыжая, нет, я, стоп, дочерью, нет, не отвечай, он замахал руками, даже знать не хочу, и дай мне уже договорить, Михаил плохо на тебя влияет, или я на него, загадочно дополнила Кусланд, эх, молодец она, мне такое не дано, тонко чувствует собеседника, зная, когда его нужно растормошить, психолог и душа компании от природы, подтверждая это, Алистер уже не стремился скатиться во мрак повествования, и настроение его немного выровнялось. В любом случае, я сын короля Мэри Катерина и обычной прислуги, незаконнорожденный ребенок королевских кровей. Получается, Кайлан мне приходился братом, выпалил он это на одном дыхании, боясь, что его снова перебьют. Повисла тишина в разговоре, пока на заднем фоне кипела жизнь на корабле. Алистер опять начал смурнеть, глядя на неизменившееся лицо Эрин, что, казалось, застыло. Вот он перестал даже пытаться улыбаться, вот немного ссутулился. «И, что дальше?» – спросила Эрин. «Как что?» – «Я рассказал, ты должна была знать», – объяснил он, становясь все более неуверенным. «Ладно», – она пожала плечами, отворачиваясь, – «не забудь прихватить оставленные вещи Морриган, когда сходить на берег будем». «А, Эрин, да, что-то еще, нет, да, как ты к этому относишься? Это же никак не повлияет на твое мнение обо мне, да?» Продолжал он гнуть свою тему. «Алистер», Эрин снова развернулась, массируя переносицу и отбросив шутливые нотки. «Ты себя в зеркало вообще видел?» «Ну, риторический вопрос, да ты вылитый Кайлан». Тихо взорвалась она. «Надень позолоченную броню, покрась волосы, улыбнись, как блаженный, и все. Можно использовать как двойника, даже Логейн бы по внешности не отличил. И ладно бы ты это рассказывал кому-то вроде Шесерон или любому другому из нашей компашки, но мне, Кусланд, портреты с линией королей и потомков Калинхада у нас висели в отдельной комнате, а Талмуд со всей кровной связью и родами я ненавидела в детстве чуть менее, чем натуральный булыжник, а не книгу по этикету. Ты действительно думал, что я не распознаю потомка великого объединителя? По-моему, Алистеру стало стыдно. Он опустил взгляд и не знал, куда деть руки, теребя ремень на наруче. «Ладно, бывает же», — замылился взгляд и все такое, — продолжила Эрин. «Но ты помнишь, кто со мной? Помнишь, как я говорила о преимуществах? Он видит по-иному, смотрит в суть вещей. Он в первую же встречу обозвал тебя бастардом, а там уже связать одно с другим не составило труда. Так ты знала?» «Да, конечно. Однако это не играло никакой роли до поры до времени». «Спасибо», — он посмотрел на нее сложночитаемым взглядом, бурля в эмофоне. «Но ты сказала до поры до времени. Что ты имеешь в виду, Алистер, в стране гражданская война?» «Нет», — он резко перебил ее, почуяв, куда дует ветер. «Ни за что, Эрл Иомон, уважаемый человек, дядя Кайлана, пускай он садится на трон, а не я. Ты сама непризнанная пока Тейрн Кусланд, друг мой», — Эрин положила ему на плечо руку. «Еще не пришло время. Давай оставим этот разговор, хорошо, у нас и так много дел». «Да», — бастард тяжело вдохнул. «Хорошо, Эрин, оставим пока. Вот и ладненько. И все же не забудь про баул с нижним бельем Морриган, Эрин». «Ладно, ладно, я уверена, что теперь она не носит лифчики, с учетом того, как изменился ее стиль одежды. Значит, они лежат там чистенькие, если она не избавилась от них совсем. Но трусики точно там. Без них неудобно, не у каждого ведь свой Михаил есть. Ты невозможно». Теперь настала очередь Алистера массировать переносицу. Эстафета прям. Или заразная зараза. Ха, только сейчас понял. Покачав напоследок головой, Алистер отошел, давя при этом улыбку. Эрин же осталась наблюдать за приближающимся поселением, попутно вглядываясь в горизонт и громаду замка чуть поодаль от деревни. Ее веселье не продлилось долго, а мысли опять плавно свернули на дальнейшие планы, в том числе и связанные с будущим королевства. Логейну отставлять бразды правления, глупо, да еще ту серых стражей к нему есть. Анора, нынешняя королева, жена Кайлана, нет, не линия она Калинхада, банны не примут. Иомон, он мог бы, он опытен и имеет хорошую репутацию, но банально не выгоден нам, да и стар. Остаются Кусланды, брат Фергюс и отец Брайс. И если с братом отсутствие наработанной большой репутации будет проблемой, то вот Брайс вполне возможен, только там столько нюансов, что ах, в противовес, кандидатура Алистера как короля, заманчива, как ни крути, и довольно проста в исполнении. Ни мне, ни Эрин, непосредственно трон нафиг не сдался. Это же головной боли сколько. У нас уже есть нужная игрушка, серые стражи. А вот полностью лояльный король серый страж, которому периодически советовать можно, это очень даже заманчиво и приятственно. Мнение самого короля уже вторично, угу. Через час шхуна плавно причалила к обветшалому деревянному пирсу. Нас встречали, но не столь ли активно, скорее, рутинно. Пара человек, что поймали канаты для закрепления на месте корабля, по виду, типичные деревенские, один стражник, уже вызывающий уважение тем, что стоял в полном стальном чешуйчатом доспехе под плащом цвета асфальта, да и еще кто-то в цивильных, чистых и аккуратных одеждах, но не дотягивающих до уровня местных дворян. Вот этот опрятный мужик с испаньолкой на лице, с мгновенно вспотевшим под шлемом стражником и обомлели на пару, наблюдая выгрузку толпы магов, группы храмовников и выделяющийся отряд отморозков во главе с Эрин. Согласен, силой колоритность зашкаливали. Мало того, что магов тупо боятся благодаря пропаганде церкви, так их еще сейчас и так много, да про остальных не забываем. Нас хватит разнести эту деревню в клочья за полчаса, и оба встречающих, в отличие от растерянно чешущих в затылке селян, это понимают. Я, Эрин Кусланд, командор серых стражей Ферилдина, начал Эрин, подойдя ближе к застывшим соляным столбам гуманоидного типа, и снова используя все слова с большой буквы, убивая тем самым мой внутренний пафосометр. «Отведите меня к старости, либо уполномоченному лицу, уполмана, чего?» Шепотом выдавил из себя стражник, хотя больно хорошо экипирован для простого сельского стражника. «Солдат, из небогатых рыцарей, заткнись, Блейн!» Так же тихо шикнул на него второй, опрятный, затем уже громче добавил: «Здравствуйте, командор, я, сын старосты, Матиус. Мой отец, Мердок, сейчас на полях, и будет лишь к вечеру. Чем я могу помочь доблестному серому стражу?» Матиус был молодым парнем, едва разменявшим второй десяток, но в его глазах виднелся светлый ум. Он скользил взглядом по продолжающим высаживаться магам, нашел знакомого капитана, оценивающе просканировав, иначе и не скажешь, Эрин и ее внешний вид, и все это за пару секунд, выбрав подходящий стиль общения, отбросив то свою начальную цель нахождения здесь, даже не упомянув о ней. Было видно, как он практически не концентрируется на своей речи, продолжая собирать информацию. «Мне он уже нравится. Нам нужно попасть в замок, к Эрлу и Амону. Мы знаем о его болезни, и, возможно, можем помочь». Эрин также осталась довольна первым впечатлением о собеседнике, что отразилось на ее интонациях, убрав тот лед, что был в начале. «Это отличная новость, благослови вас Создатель!» Матиус искренне обрадовался. «Я немедленно пошлю гонца в форт, леди Изольда будет рада». На этом моменте он запнулся, кинув взгляд на ряды магов, что не укрылось от нахмурившейся Эрин. «Бан Теган будет рад вашему прибытию. Мы не можем сразу отправиться к форту», — спросил Алистер, осматриваясь по сторонам с некой долей едва ощутимой ностальгии. «Боюсь, такой отряд вызовет некоторые опасения среди стражи замка», — очень обтекаемо высказался Матиус. «Предлагаю остановиться в деревне», — Лилиана вышла вперед, поравнявшись с Ариной, встав к ней в полоборота. «На встрече с Эрлом не нужны будут все, а потому и не стоит бесцельно бродить всей толпой. Хорошая идея, так и поступим», — одобрил Эрин, мгновенно поняв двойное дно у предложения Барда. «Таким образом можно отсечь много ненужных свидетелей от предстоящего исцеления Эмона моими руками. Вы не могли бы подсказать?» Лилиана обворожительно улыбнулась мгновенно поплывшему Матиусу, «где бы мы могли разместиться, дабы не помешать жителям деревни?» «Конечно, конечно, то есть М». Он мотнул головой, будто сбрасывая наваждение. «Вот это Барт дает. Одна улыбка, а работает лучше заклинаний». Правда, с учетом всколыхнувшейся в нем похоти, Лилиана просто в его вкусе на 110%. Вот и выпал крит. «Мне неловко это говорить, но наша таверна не вместит всех, а свободные дома хоть и есть, но жить в них нельзя. Ничего страшного, у нас есть все нужные для разбития лагеря, просто укажите место». Эрин пошла навстречу замявшемуся парню. Только вот едва слышимый стон разочарования за спиной от некоторых неженок превратил ее вежливую полуулыбку в натянутое нечто. «Есть свободная земля, как раз на окраине. Блейн, отведи серых стражей на прошлогоднюю вырубку. Хорошо, за мной, стало быть, стражник или солдат согласно кивнул и приглашающе повел рукой, отступая на пару шагов в направлении деревни. Немного подумав и перекинувшись мыслеобразами с Эрин, приходим к консенсусу. Ульдрид, Пальт, назначьте кого-то из заместителей. Вы идете со мной, но возьмите по одному помощнику, остальных, на размещение. Стэн, Лилиана, Шисерон, Алистер, вы также с нами. Кусланд окинула взглядом названных и кивнула сама себе. Наметив план действий, немедля и приступили к реализации. Отлучившийся сын старосты поймал за ухо пробегающего мимо мальчишку и отравил его гонцом вперед. Сам он пошел вместе с нами в замок, пока большая часть прибывших ушла чуть позже в другую сторону, миновав центр деревни и стоящую там церковь. Естественно, мы привлекли много внимания деревенских, что негромко шептались в стороне, и это совершенно не мудрено, но мы быстро вышли из рядов хаотичной застройки. После развилки путей на перекрестке, проследить за толпой магов и храмовников, ушедших за Блейном, не было возможности, так как скоро они скрылись из виду. Были опасения о возможных конфликтах среди оставшихся без присмотра людей, особенно после упомянутой стычки горячих голов, но шансы на это чрезвычайно малы. Конечно, лучше бы оставить вменяемых главарей проконтролировать, так почему же Эрин взяла представителей обеих группировок с собой? Все дело в Пальте. Он должен увидеть именно лечение Ирла, причем силами Эрин. Так сказать, проверим на реакцию и поведение. Есть надежда на благоприятный исход, с учетом полученной о нем информации за время пути. Всех храмовников тащить точно не стоит, слишком большой риск, но перевербовав их начальника, со временем переварим и остальных. Если же нет, и он упрется рогом, попутно плюнув на свои слова о присоединении к серым стражам. Несчастный случай, такой несчастный. Помощник же Пальта, это идейный серый страж, что прошел проверку Лилианы и осторожно мной. Чем-то ему очень сильно не нравились порождения тьмы, и он участвовал в битве при Астагаре. Нормальный такой средний храмовник, теперь уже страж-рекрут. Он может и помочь качнуть весы в глазах Пальта. Ульдриду и одному из бывших старших чародеев взглянуть на процесс тоже не будет лишним по множеству причин. Почему же я так уверен в том, что исцеление состоится? Так, а почему нет? Эмона отравили по указке Лагейна. Спасибо канону за информацию. Качественно траванули, но не с целью убить, погрузив то ли в кому, то ли в стазис магической гадостью. Вытащили его с того света благодаря некой урне священного праха, что лежит черте где в горах, и, по преданиям, это прах самой Эндрасти, что может излечить вообще все. В это мало верится, но лечебные свойства по канону имелись, и сомневаться именно в этом не приходится. Что там за мусорка с пеплом еще неизвестно, и было бы интересно покопаться, однако сейчас не ко времени. Чем бы ни опоили Ирла, я сомневаюсь, что это мне не под силу исправить. После работы над Эрин и Каллианта, в общем, Эамон еще не помер, спасибо болтающему Матиусу, а все остальное поправимо. Дорога до замка была не такая уж и короткая, как мне казалось. Сначала подъем на пригорок со скрипящей лопастями мельницей после деревни, потом крюк за утес, и в конце, длинная тропа с монументальным каменным мостом. Разумеется, мост не идет ни в какое сравнение с гигантом к цитадели Кинлох, но все же, оценив работу каменщиков и архитекторов, Эрин уважительно цыкнула. Она, знакомая с нюансами своего родового замка Кусландов, смогла как никто понять вложенный титанический труд и мастерство. Стоило приблизиться к воротам, как стальная перегородка стала подниматься, приглашая зайти внутрь. За ней уже стоял десяток стражей и пятерка рыцарей, экипированных заметно лучше остальных, минимум в латы из красной стали. Ровно по центру построения нервно ходил туда-сюда статный мужчина со знакомой аккуратной испаньолкой на лице. Его каштановые волосы слегка отдавали рыжиной и были убраны по ферилдинской моде, с передними прядями, заплетенными в тонкую косичку, убранную за ухо. «Понятно теперь», — сковобрал пример наш провожатый. «А, вот и вы», — заметил он нас и остановился. Он был одет в хитро сшитый парчевый колет с кожаным декоративным корсетом и свободные штаны в тонкую полоску, заправленные в высокие дорогие сапоги. Как и полагается аристократу, выглядел он щеголевато. «Я, Теган, Банри Невера, брат Эрла», и сразу без перехода и предусмотренной этикетом паузы, завалили вопросами. «Это правда, что вы пришли помочь Эамону?» «Да, сущая правда», — Бан Теган, Алистер взял на себя часть переговоров, по праву знакомства. Вы не помните меня, в прошлую нашу встречу я был куда моложе, и вдобавок, вывалился в грязи. Вывалился в грязи, Алистер, это ты, неужели живой? Вот это поистине вторая радостная новость. Он заулыбался и даже немного расправил плечи. Похоже, он неподдельно рад видеть нашего щитоносца. До нас доходили слухи о выживших серых стражах, но я не надеялся, что в их числе окажешься ты. А да, в тебе совсем не осталось веры в меня. Да, надежда, коварное чувство, уголки его губ опустились, а голову, казалось, снова прибило к земле. Стали отчетливо видны темные круги под глазами и общая бледность кожи. И вы снова разжигаете ее во мне. Алистер, кто с тобой? Он перевел взгляд на стоявшую во главе группы Эрин, спокойно ожидавшую, пока мужчины наговорятся. Позволь представить тебе. Бастард вытянулся и продекламировал, словно церемониймейстер на званом балу, выдающегося воина, женщину, благодаря которой я жив, мудрого лидера, командора серых стражей Ферилдина, Тирна Эрин Кусланд. Польщен, сэр Кусланд, Банн склонил голову в уважительном приветствии. Не стоит, Банн Теган. Я слышал от отца о вас лишь добрые слова, спокойная улыбка украсила лицо Эрин. Примите мои соболезнования по поводу вашей семьи. Это потеря, печальная строка в нашей истории. Так не допустим повторения, она резко взмахнула рукой, будто отрицая реальность. Эрл и Амон, как он, что произошло? Действительно, Теган кивнул. Пойдемте, по дороге к покоям я поведаю, что знаю, пускай это и малость. Шагнув под узкие своды замка, Теган начал говорить. Короткий рассказ занял не больше 5 минут и новой информации почти не принес. Эамон готовил войска к маршу до Астагара накануне битвы, писал письма Кайлану, о содержании которых его брат не может точно знать, а потом внезапно слег. Без предварительных симптомов, просто однажды не проснулся утром. Слуги подняли панику, были приглашены сначала лекари, а потом и маги, когда обычные целители развели руками. Леди Изольда, жена Эамона, до последнего противилась этой идее, но спустя неделю дала разрешение, и неизвестная нам тройка магов попыталась что-то с этим сделать. Как видно, безрезультатно. После этого, впавшая в отчаяние, по словам Тегана, Изольда приказала найти урну священного праха почти всем доступным и собранным в замке рыцарем Эамона. Мол, только эта священная хрень спасет Эрла, а валяется сия шняга недалеко от Ферилдина. Серьезно, если бы не подозрение в излишнем фанатизме и простой дурости, я бы первым делом подумал, что это именно Жинка и приговорила мужа, потихоньку саботируя процесс его лечения и общего состояния земель. Ну просто феерическая глупость. Накануне Мора, когда Ирла отравил по подозрениям нанятый маг, о чем Теган нам, кстати, не поведал, распускать черте куда цвет воинского формирования, оставляя земли беззащитными, бросив на произвол судьбы остальные деревни и людей. Это хуже диверсии, это идиотство. Тем не менее, рыцари поперлись, и даже что-то пронюхали по крупицам данных. Только вот Эрлу это мало пока помогло, пускай и состояние его стабильно. Вот так идя и ведя светскую беседу, за время которой были представлены и остальные наши спутники, мы вышли в очередной просторный зал, коих на пути попалось уже несколько. В этот раз помещение не пустовало, и в нем находилась упомянутая дура, вместе с парочкой стражников и мальчиком лет 12. Пацан сидел подле матери и при нашем появлении отложил книгу, которую они вместе читали. «Теган, кто наши гости?» – спросила Изольда, вставая с помеси стула и мягкого кресла. «Апа, ее даже не проинформировали о нас, показательно».